«Ей удалось взлететь», – прокомментировал картинку на мониторе бар. Нарс обернулся и посмотрел на первого флот-капитана, как на идиота. «Ты думаешь, я сам не заметил этого?» – поинтересовался он голосом полным прохлады. «Сбить ее!» «Средством ПВО и орудийным башням открыть огонь», – озвучил бар приказ адмирала. На мониторе было прекрасно видно, как игла челнока уклонилась от первого залпа, рубиновые лучи прошли всего в десятки метров от корпуса, ничем ему не повредив. Следом дали залп орудийные башни, сгустки плазмы устремились к цели, но скорость зарядов была слишком мала, и челнок легко увернулся от них. При этом две башни молчали, как и три секции ПВО. Последние инквизиторы ценой жизни спасали своего командира. Нарс прекрасно понимал, что его люди не успеют захватить их, а остальные корабли флота были слишком далеко, чтобы атаковать маленький юркий челнок. Именно в этот момент одна из батарей ПВО умудрилась поразить беглеца. На секунду адмиралу показалось, что сейчас тот остановится или взорвется. Но в ответ челнок совершил новый маневр и перешел на сверхсветовую. «Сука!» – выругался он. «Все-таки ушла! Хотя это уже не важно». «Мы можем послать в погоню великого Налта», – предложил бар. «Его двигатели в два раза быстрее. Он догонит челнок уже через несколько часов». «Пусть летит. Она уже никто и ничем не может нам навредить. Флот-капитан, позаботьтесь о безопасности на кораблях. Любые бунты пресекать самым жестоким образом. Связь с капитанами». Оператор развернул 5 мониторов, на которых отображались капитанские мостики кораблей. Через минуту на экранах появились и сами капитаны. Они поочередно сделали доклад о ликвидации инквизиторов. Как Нарс и ожидал, пленных не было. Инквизиторы были слепо преданы империи и своим командирам. Они были хорошими солдатами и в плен не сдавались. Дрались до последнего. Дорого далась службе безопасности и абордажным командам их ликвидация. На Торне потери составили чуть меньше половины всего состава СБ, а абордажная команда была выбита на треть. Таких потерь не было даже в результате мятежей. «Приказываю поддерживать на вверенных вам кораблях порядок любыми средствами», – приказал Нарс. «Через 10 минут флот стартует к планете. Что произошло на Торне, еще предстоит выяснить. Но ясно одно – империя пала. Эту информацию считать секретной и не разглашать». «А бегство Файры?» – спросил Дорк. «Это уже не важно», – отмахнулся Нарс. «Она одна и не в состоянии навредить. Все, выполняйте». «Слушаюсь, адмирал», – синхронно произнесли капитаны, и один за другим мониторы исчезли. «Через 10 минут флот стартует к Торну», — повернувшись к помощнику, приказал Нарс. «Слушаюсь, адмирал», — поклонился тот и начал отдавать необходимые распоряжения. «Пора домой», — пробормотал Нарс. Ему уже осточертел космос, который так удивлял и радовал в начале экспедиции. Хотелось снова пройтись по сиреневой траве, ощутить вкус и запах ветра. Сердце сдавило тоска, хотелось все бросить и отдать приказ перейти на сверхсветовую. Но сейчас это было невозможно. Для высадки на планету ему понадобятся все ресурсы. Сейчас он не имел права на ошибку. «Старт!» – раздалась за его спиной команда первого флот-капитана. Нарс почувствовал, как по кораблю прошла вибрация. Последние силы империи спешили домой.